Утро. Раннее. За окнами еще сумерки. Женщина дремлет, довольная и сомлевшая. Волосы в беспорядке разметались по подушке. Красивые волосы, длинные. Винс их пропускал сквозь пальцы, они гладкие, словно атлас. И Сумин красиво запрокидывала голову. Ей нравилось по-разному, не только жестко и грубо, но и ласково, нежно. Она тянулась и выгибалась. Тело у нее, кстати, тоже что надо, смотришь и тащишься. А еще она оказалась не из стеснительных и без комплексов, делай, что хочешь. Во всяком случае, Винс что хотел, то и делал. Не возражала, наоборот. Теперь вот блаженствует. Ему же пора в душ. Скоро рассвет, нужно выдвигаться. Как тут нехорошо, а из койки пора вылезать. Да и надоело лежать. Кореянка свое дело знала, оттянулся Винсент на славу. Не гляди, что спал урывками. На запястье мягко завибрировал браслет. Мать же твою! Рука нашарила на прикроватной тумбочке очки. Рейдер поднялся и отправился в душ. Прикрыл за собой дверь, после чего нажал кнопку ответа на вызов. «Мистер Хейли, как там ваше драгоценное?» Осведомился сладчайший и нежнейший из всех возможных голосов. Винс едва сдержал стон. «Сговорились они, что ли? Ну нельзя же так! Хотя бы здесь, хотя бы одни сутки, может он отдохнуть от общества этих людей. Хотя бы вот сейчас, когда только-только собрался насладиться скромными прелестями цивилизации. С другой стороны, спасибо и низкий поклон, что Эледа не взялась названивать 15 минутами раньше. Хотя тогда он просто сбросил бы вызов». «Прекрасно, мисс Ховерс», — со всей возможной учтивостью в голосе ответил Винсент, открывая воду. «Спасибо, что поинтересовались. Не ожидал». Девушка никак не среагировала на иронию. «Вам тут...» — было слышно, как собеседница усмехнулась. «Нашли новую, как это называется, снарягу? Приедете, будете удивлены. Но, думаю, калибр вам подойдет. Модель, кстати, называется Гектор. Полный восторг. Так сказать, по победе и награда». Винс сдержанно поблагодарил. «Итак, мистер Хейли...» Уже безо всякой издевки, сухо и официально продолжила Эледа. «Как ваши успехи? Агент Лэнгли, конечно, мне сообщит, но хотелось бы сведений из первых рук, пусть и в общих чертах. Мне нужно знать, что вы не просто так околачиваетесь по сектору и топчете тамошних курочек. Докладывайте. Полномочий, как вы понимаете, у меня достаточно». «Понимаю». Рейдер про себя вздохнул. «Докладываю. Контакты налажены, доверие установлено, информация об объекте передана нужным людям. К поиску подключены самые влиятельные из местных. По последним данным, собранным их осведомителями, объект жив. Разыскать его рассчитываю в течение ближайших 12 часов. Если не случится непредвиденных осложнений. Сразу после начну проработку извлечения и эвакуации». «Прекрасно», — похвалила Эледа. «Иногда даже от вас есть толк, мистер Хейли. Надеюсь, вы должным образом взбодритесь во время этого своего отпуска. И учтите, никаких косяков. Мой папа, которого вы упоминали в нашей последней беседе, крайне напряжен ввиду вашего внезапного убытия». «Передайте ему, что нет поводов нервничать», — любезно сказал Винс. «Да и вам тоже не стоит переживать». «Я переживаю не о вас, а о том, чтобы все необходимое было сделано четко и аккуратно. В общем, подойдите к вопросу творчески, мистер Хейли. Судя по вашей самоуверенности, вы в исходе дела не сомневаетесь. Вот и поторопитесь. Нечего там блаженствовать, не на курорте. Времени мало». С этими словами Эледа оборвала звонок. Винсент вздохнул и встал под душ. Вроде бы все корпоративные змеи его уже ужалили, и можно, наконец, спокойно вымыться и настроиться на грядущий день.